Глава 15. На удивление, подготовка к вечеру, с учетом того, что всю еду мы заказывали из ресторана, прошла довольно быстро. Настолько быстро, что оставшиеся 2 часа до прибытия гостей, каждый из нас был предоставлен сам себе. Воспользовавшись этим случаем, я направился в свой кабинет, где принялся за изучение докладов из Темногорска. Помимо всяких бумажек и отчетов моих бесов, меня также ждал и разговор с моими артефакторами. Кристалл этот утром у них Рикс забрал и перенес вместе со Львом Платоновичем сюда, в новый особняк. Правда, пересечься с Ларионовым мы не успели, так как я сегодня встал несколько позже обычного. Он установил защиту для нашего нового дома и убыл назад в княжество, сославшись на большую занятость. Отчет, кстати, тоже оставил, в котором отдельной строкой попросил о личной встрече, дабы обсудить все последние новости и их открытие лично. Именно за этими делами и мыслями меня застали мои гости. Раздался осторожный стук в дверь, и на мое последующее разрешение войти внутрь вошли Андрей и Соня. «Ваша светлость, сегодня будет возможность переговорить?» «Да, как раз сейчас и можно», – кивнул я. «Присаживайтесь». «Спасибо». На разные голоса донеслось в ответ. На 10 секунд возникла тишина, во время которой ребята преодолели расстояние до моего стола и уселись в гостевые кресла. «Не знаю, как вы, а я уже фиксирую положительные сдвиги», – начал я первым разговор. «Да? В каком плане?» – удивилась Софья. «Ну как? Минувшей ночью ты смогла преодолеть свои страхи и вернуться в этот дом, теперь уже зная, кто его хозяин и кто в нем может обитать. Думаю, одно это уже очень большой шаг в нужном направлении». Девушка на моих словах поежилась и невольно огляделась по сторонам, будто бы могла что-то увидеть. «А их здесь много?» – следом спросила она. «А разве это важно?» – без всякой иронии ответил я, уставившись на собеседницу. «Чтобы наделать плохих дел, достаточно и одного демона. Уж поверьте». «Не сомневаюсь», – тут же кивнула Соня, переглянувшись с Андреем. Сегодня неожиданно они поменялись ролями с мужем, и теперь он преимущественно молчал, наблюдая за разговором, а девушка болтала. Тоже, на мой взгляд, вполне хороший симптом. Хотелось бы внести некоторое понимание о сути природы этой расы. Продолжил я разговор. Да-да, я считаю их разумной расой, пусть и с некоторыми особенностями, не присущими другим существующим и более понятным нам видам. Откинувшись на кресле, принялся размышлять я. Во-первых, надо понимать, что темные в первую очередь делятся на 2 вида. Низшие, то бишь бесы, и эволюционировавшие, демоны. Есть еще и высшие, но это другая редкая категория, о них сейчас не будем. «И все они существуют в нашем мире?» Внимательно следя за моими словами, спросила девушка, когда я на несколько секунд замолк. Неожиданно появившийся в кабинете Самаэль немного отвлек от мысли. Но усилием воли я все же вернулся к своим гостям. «Да, и не только. На Землю попадают самые разные твари, в том числе и демоны. Кстати, большую часть из них я отправляю назад в преисподнюю, либо уничтожаю. А самых адекватных, способных подчиняться и спокойно переносящих существование в мирной жизни, оставляю с собой. Мне маньяки и безумцы не нужны. Говорил я сейчас одновременно и для своих гостей, и для демонов, которые, конечно же, тоже слушали этот разговор и обязательно будут его распространять между собой. Вы верно услышали, господа. К текущему моменту времени я смог убедиться, что среди темных, точно так же, как и среди нас, людей, есть помешанные душегубы, психопаты и прочая шваль. Но в то же время встречаются и вполне себе... хорошими их язык, конечно, назвать не поворачивается, улыбнулся я. Скажем, появляются те, кто может контролировать свои животные инстинкты, те, которые уже достаточно эволюционировали, чтобы с ними можно было иметь дело. Андрей с Соней не отводили от меня взглядов, впитывая каждое мое слово. Конечно, кто еще на этой планете сможет рассказать про темных так подробно и сознанием дела, как это сделаю я? Впрочем, зазнаваться тоже не стоило. Все сказанное лишь мои личные мысли, которые я запрещал себе брать за аксиому. Просто постоянно наблюдал за своими подчиненными и, что называется, держал руку на пульсе. Я это все к чему веду, господа. без хозяина, гарантированно опасное существо, которое является угрозой для любого человека. Присягнувший бес все так же опасен, с той лишь разницей, что будет выполнять волю своего хозяина. А бывает, что демоны выходят из-под контроля и не подчиняются, например. Задал волнующий его вопрос Андрей. Да, такое вполне может быть, но есть несколько важных «но». Задумался я и, следом кивнув своим мыслям, продолжил. Хорошо, поделюсь некоторыми секретами с вами, но прежде чем выйти из кабинета, дадите клятву о неразглашении. Хорошо. Кивнула Софья, что следом же подтвердила ее муж. Неподчинение возможно, когда демон не связан кровной клятвой со своим хозяином. Это самое первое, что их держит. Либо если этот хозяин не очень силен, как одаренный. Для темных очень важен авторитет того, кому они служат. Хотя были, конечно, в этих пунктах и исключения. Невольно вспоминалась моя служба в армии, когда Кали и Рикс не бросились на меня и не попытались убить или захватить мое тело. Мой авторитет тогда наверняка здорово упал для уважающих силу существ. А про отсутствие возможности пользоваться даром и вовсе вспоминать страшно. Да, держала демонов тогда только клятва, но все же... Люси, она почему-то отнюдь не остановила от предательства. Выходит, демоны таки способны на преданность? Уф, опасная мысль. Не надо ее думать. И рассчитывать на это тоже не стоит. Погружать в сильные подробности своих людей я, конечно же, не стал. Во-первых, нечего излишне откровенничать, а во-вторых, это им совершенно ни к чему. В итоге, Софья, мы пришли к тому выводу, что в моем доме опасаться демонов вам совершенно ни к чему. Я предлагаю вам с мужем здесь пожить некоторое время. Как говорится, почувствовать энергетику. Убедиться, что ни я, ни моя сестра не являемся теми чудовищами, которыми нас могут выставлять в некоторых княжествах. А также, что более важно, пообщаться с некоторыми из моих демонов. На этих словах Софья невольно прикусила губу. Даже щеки ее слегка покраснели. Но девушка сегодня намного лучше держала себя в руках. «Не нужно нервничать», – успокаивающим тоном произнес я. «Все по согласию. Тем более, что те, кому с вами будет дозволено контактировать, довольно интересные личности. Кстати, с двумя из них вы уже общались. Покажись, Рикс». На этих словах на диване у стены материализовался демон. В деловом костюмчике с невозмутимым видом он сидел, сложа ногу на ногу и ковырялся в своем смартфоне. «Да». Рикс был единственным из демонов, кто попросил и получил у меня разрешение на телефон. Но об этом как-нибудь в другой раз. Рикс слегка улыбнулся и махнул парочке рукой, следом же вновь уткнувшись в мобильник. «А кто еще?» Тут же произнес Андрей, переводя взгляд с темного на меня. «Та девушка, которая вчера сопровождала вас в мой кабинет», не скрывая, ответил я. Задумался мужчина, по-видимому, вспоминая образ Кали. «А те ребята за столом?» Взволнованно уточнила Соня. «Нет, мои друзья, люди», не удержался от улыбки я. Возникла тишина. Ребята, очевидно, переваривали услышанное, периодически обмениваясь немыми взглядами. «Если вам нужно поговорить наедине, мы можем продолжить позже». Открывая очередную папку на своем столе, произнес я, следом оглядев гостей. «Нет-нет», – спешно ответила Софья. «Мы очень благодарны за ваше щедрое и радушное предложение и принимаем его. Конечно же, спасибо». «Что ж», – кивнул я, – «отрадно слышать. В таком случае давайте немного отдохнем от этой темы. У вас наверняка появится куча вопросов, обсудим их позже». «Сейчас же я бы хотел услышать про твои видения. С самого начала, подробно, все до мелочей». Девушка нервно сглотнула. Следом, кивнув и опустив взгляд, она на десяток секунд погрузилась в воспоминания. «В первый раз это случилось во сне. Надо сразу сказать, что когда случается видение, они всегда отличаются от обычных снов. Самое главное различие, что я их запоминаю в подробностях. Сны же легко могу быстро забыть. В остальном, в моменте просто интуитивно понимаю, что это не сон, и все. Объяснить как не могу». смотря в пустоту перед собой, рассказывала София. «Видение было странное. Какое-то хилое существо с сероватой кожей, в лохмотьях и с желтыми глазами. Антропоморфное, но с человеком общего не очень много. Оно двигалось сквозь лесную чащу, когда его вдруг окружили демоны. Дальше я очень испугалась и проснулась». София пересеклась со мной взглядом и на какое-то время замолчала. Я же отлично понимал, о ком идет речь, что-то комментировать вслух не стал. Все силы в эту секунду уходили на то, чтобы сдерживать безэмоциональную маску, не проявляя удивления, которое волной нахлынуло на меня в эти секунды. Откуда ей вообще знать про кангалатов? И судя по тому, что иномирную тварь окружили бесы, не идет ли речь случайно про ту самую хикимору, с которой и началось наше знакомство с представителями мира Талаакса? Тем временем Соня продолжила. «Сны с такими тварями бывали еще пару раз, но там особо нечего рассказывать. Они либо просто шарились по лесу и на этом видение заканчивалось, либо после некоторых исследований спешно скрывались за маревом большого сияющего полотна. Позже я поняла, что так выглядят аномалии. В кино их изображают немного иначе, более ярко и красочно. А через какое-то время содержание видений изменилось, как и то, что они теперь стали происходить не только во сне, что, собственно, и стало моей самой главной проблемой». Нервно добавила девушка, повернув голову в сторону мужа. «Со стороны это выглядит не очень красиво», подбирая слова, решил пояснить Андрей. Она закатывает глаза, приоткрывает рот и шатается на месте, стоя, сидя. Это пугает людей. Кто-то думает, что Соня так шутит или даже издевается над окружающими. Кто-то, что она находится под какими-то психотропными веществами. В общем, когда это началось, с работой у нее, как вы понимаете, не заладилось. «Понимаю», – представляя себе озвученную картину, ответил я. Следом, немного подумав, добавил. «Вернемся к видениям. С тех пор, как они изменились, что ты стала видеть?» «То есть, сам факт того, что это происходит, вас не особо удивляет?» — спросила девушка, вновь повернувшись ко мне. «Сам факт? Нет. В нашем мире, где разумные силы и мысли управляют стихией и двигают предметы, удивляться особо не приходится. А вот детали ваших видений, они как минимум поражают». Удовлетворившись моим ответом, Софья кивнула и, вновь уставившись в пустоту перед собой, продолжила рассказ. «С тех пор мне стали видеться другие существа. Они также появлялись из порталов и тоже были антропоморфными, но больше похожими на ящериц. Прямоходящие, но, видимо, без хвоста. Они были одеты в довольно красивую броню, умело обращались с оружием и постоянно что-то строили». «Интересно», – поджав губы, ответил я. «Что еще с ними происходило?» «Они воевали с людьми», – ответила Софья. «И всегда проигрывали. Наши солдаты уничтожали их базы страшными ударами ракет. И много чем еще. Обычно на этом я приходила в себя». Девушка периодически останавливалась в своем рассказе, отчего ее приходилось постоянно подталкивать к продолжению истории. «В целом, мне такие видения снились довольно часто, но с недавних времен все изменилось. В предпоследние два раза я видела кое-что новое и необычное». Софья уставилась мне в глаза и с некоторой задержкой добавила. «Я видела вас, ваша светлость». «Меня?» – приподнял бровь я. «Да. «Именно», – кивнула гостья. «Правда, тогда я вас не узнала, да и видела-то вскользь. Вы были не один. В военной форме, вокруг много других людей, а еще... Это прозвучит как-то странно, но вокруг вас все было в черном дыму, кроме небольшого клочка земли, на котором вы расположились со своим окружением. Но я видела сквозь этот дым, видела, как трясло город, рядом с которым вы находились. Это был не земной город, а их, пришельцев. Там случилось настоящее землетрясение», – серьезно добавила Софья, не сводя с меня взгляда. «Она еще и сквозь мой дым видит», – неожиданно всплыло в мозгу недовольство. «Пришельцы, говоришь?» – кивнул своим мыслям я, откровенно говоря, не зная, что со всем услышанным делать. «Дел, проблем и всего всякого у меня было буквально по горло. А теперь еще и это. Она кто? Пророк? Или, правильнее, провидец? Или, напротив, она видит то, что уже произошло? О, Последнее, кстати, не так уж и трудно выяснить. Но как бы там ни было, сам факт существования и появления такого человека лично меня, несмотря на скромную реакцию, которую я им транслировал, приводил к просто неописуемым эмоциям. Это и восторг, и удивление, и растерянность, и волнение одновременно. Да, я их как-то само собой начала так называть. Скажи мне вот что, Софья, а можешь припомнить точную дату этого видения? Задумалась девушка. А вам зачем? Мне важны все детали. Хочу понимать, как часто происходит видение и, возможно, когда ждать следующего. Увел разговор в сторону я, не желая раньше времени, пока не разберусь во всем сам, давать девушке лишнюю информацию. Как бы не испугалась. Хотя... куда больше? Это уж вряд ли. Имею в виду, что никакой закономерности в частоте этих видений нам обнаружить не удалось. Иногда чаще, иногда реже. Принялась отвечать девушка, но следом на мой вопрос все же ответила. Это было около недели назад. Да, ровно 7 дней прошло. Скосив взгляд в правый верхний угол, добавила она. Вот тебе и раз. Она видит то, что должно произойти за 3 дня до. Значит, все-таки провидится. «Надеюсь, ты понимаешь, что эта девушка должна остаться в твоем доме теперь навсегда. Не вздумай ее отпустить!» Очутившись сбоку в метре от меня, твердым голосом произнес Самаэль. Архидемон с самого начала слушал наш разговор, а сейчас вдруг активизировался. На болтовню пробило. «А также, что ее дар – это строжайший секрет. Иначе провидицу либо убьют, либо у тебя заберут. Объясни ей это!» Не обращая внимания на мои слова, добавил он. «Не сейчас», — качнул я головой. «Иначе перепугается». «Испуганная, зато живая», — не согласился темный. «Что-то не так?» Непонятно, как истолковало движение моей головой Софья. «Нет-нет», — выдыхая, ответил я. «Просто неожиданно». «Все плохо, да?» Казалось, пропуская мимо ушей мои слова, продолжила она. Голос девушки отдавал грустью и унынием. И если для кого-то провидение однозначно могло казаться великим и сильным даром, то для нее сейчас это сплошная проблема, которая лишь портит или даже разрушает жизнь. Я бы так не сказал. Но одно могу ответить точно. С этим придется жить, Софья. И лучше тебе сразу принять эту мысль или хотя бы начинать с ней свыкаться. Собеседники в очередной раз между собой переглянулись. Судя по выражению лица девушки, мои слова ей оптимизма не прибавили. Что поделать, девочка? На этом хорошие новости не заканчиваются. Прежде чем закончим, ты сказала, что было 2 видения. Я бы хотел, чтобы ты рассказала о последнем. Привлек внимание своих гостей я, вытаскивая их из собственных мыслей. «Да, конечно», – кивнула Соня. «Она тоже была особенная». Далее провидица, а теперь ее так можно было называть совершенно точно, рассказала мне о том, что буквально спустя половину суток ей явилось еще одно видение. Взору Софьи предстал огромный зал, внутри которого сидели десятки ящеров. Как поняла девушка, у них проходило важное совещание. И его темой было как раз то послание, которое мы с княжичем Якушевым и моими друзьями отправили зарканцам. Вывод об этом сделал уже я сам, после того, как услышал весь рассказ. И судя по тому, что там увидела и поняла провидица, ультиматум не подействовал. Путем голосования, с которого, как я понял, и началось ее видение, было решено, что войне все-таки быть. И теперь от планеты ящеров в нашу сторону направлялся корабль, владельцем и главнокомандующим которого был некий Грасс. Сын и 7-й наследник императора их огромной империи. И что мне теперь со всей этой информацией делать? Хотя, ответ на этот вопрос более чем очевиден. Готовиться к войне. Черт! Вы скажете, что со мной происходит? «Есть 2 новости, Софья». Возвращаясь от своих мыслей назад в реальность, принялся отвечать я. «Хорошая и, как водится, не очень». «С плохой», – тут же вставила девушка. «Я бы не назвал ее плохой. Но жизнь для тебя уже, как я и сказал ранее, прежней не будет. Я не угрожаю и не пугаю, это просто новые реалии. Куда важнее то, что о своих видениях я вам очень сильно не советую кому-либо рассказывать. Вот здесь уже опасно». Отмечая, что на лицах моих гостей тут же возникают рвущиеся наружу вопросы, я предупредительно приподнял ладонь. Здесь мы плавно переходим ко второй хорошей новости. Уставившись девушке прямо в глаза, я твердо и уверенно произнес. «Я, конечно, не психиатр, но думаю, что ты вполне здорова, Софья. Демон, побывавший в тебе, не покалечил твои мозги, и у тебя не потекла крыша, если выражаться проще. Да, есть некоторый страх перед демонами, но с этим, думаю, мы с тобой быстро справимся. Проблемы я здесь больше не вижу. Что же касается твоих видений...» «Не знаю, как эта новость будет тобой интерпретироваться, ведь обычные люди часто мечтают о сверхспособностях», – размышлял я вслух. «Но... в общем, в тебе открылся дар провидца. Все, о чем ты мне сейчас рассказывала, правда. Можешь быть уверена. Я лично сам тому частично свидетель». Лица собеседников вытянулись. Люди были крайне удивлены услышанному, и в то же время казалось, что они и без меня об этом догадывались. «И что же мне теперь со всем этим делать?» Сглотнув и сдерживая слезы, произнесла Софья. «Попрощаться с работой, нормальной жизнью и всем, что у меня было?» «Нам!» Взяв супругу за руку, твердым голосом поправил ее Андрей. «Озвученное мною ранее предложение по-прежнему в силе. Что же касается работы... ну... пока вы приходите в себя, об этом можете не переживать. После, если мы поладим в общении друг с другом, я смогу что-нибудь тебе предложить. Даже с учетом твоих видений и того, как это выглядит со стороны. Смогу предложить вам обоим». Тут же поправился я. «Работа вообще не проблема. Мне нужны честные и преданные люди. Что же касается нормальной жизни, у вас остались вы двое. Если не делать трагедию из того, как выглядят эти видения, то жить можно почти как раньше. Надеюсь, у меня получилось хоть как-то их успокоить. По крайней мере, я старался говорить предельно спокойно и уверенно, чтобы передать эти чувства своим собеседникам». «Но при этом скрываться и держать все в тайне», – заключила Софья. «Я не могу вас заставить это делать. Но да, это мой настоятельный совет», – кивнул я на ее слова, охотно подчеркивая этот важный момент. «И приказ, если примете решение остаться в этом доме». На последнем был сделан намеренный акцент. «Мне тут не до всяких там демократий. Решат остаться, значит, должны будут подчиняться». «А что, если теоретически...» – уточнила Софья. «Я не захочу скрываться». «Я живу в этом мире не так много, господа», – задумавшись, начал отвечать я. «Но уже много кого знаю и много с кем общаюсь, а также верчусь в определенных кругах, что, думаю, понятно. Но за все это время я не слышал ни об одном пророке или провидце. Ни у кого». «То есть, существует огромная вероятность, что ты уникальна. А уникальными вещами хотят обладать все, особенно сильные мира сего». «Я не вещь», – с недовольством ответила Софья. «Согласен, слово подобрано неуместно. Тем не менее, ни капли не смутившись, произнес я. Впрочем, для многих аристократов... я не хочу вас пугать, но, вероятно, так оно и будет». «А с вами?» «А что касается меня, я вам все уже озвучил. Мой подход, несмотря на открывшуюся информацию, не изменился. Думать и решать вам». «Я слышал, что аристократ не может врать». «Одаренный не может врать», – поправил Андрея я. «Если, конечно, он не хочет себя ослабить или лишиться силы». «То есть вы можете дать нам слово, что не будете удерживать нас насильно?» «Вполне». Без раздумий ответил я. «Даю слово». «Тогда и мы», пересекаясь взглядом с женой, продолжил Андрей. «Не будем отказываться от своих слов. Мы уже приняли решение воспользоваться вашим предложением и очень благодарны за вашу помощь. и отдельно за откровенность. Я перевел взгляд на Софью, которая выдавила осторожную улыбку. «Полностью поддерживаю слова мужа. Я буду рада вашей помощи».